Дева. Придите все, придите. Вот вам и бледные саваны, светлые пеленки. Вот жизнь, вот это смерть, а вот и снова жизнь. Придите все, придите. Час наступил любви. Любовь же безгранична. Придите все, придите. Друг другу помогайте, простите оскорбления. Смешайте ваши жизни и счастье, и слезы. Любите все друг друга, о падших же молитесь. Придите, все берите. Господь не видит зла, свершенного без злобы. Придите все, простите. На свете нет греха, которому с небес не снизойдет прощение. Нищие, ошеломленные, недоумевающие стоят, покрытые роскошными одеждами. Иные убегают в деревню, потрясая в воздухе тканями, сияющими драгоценными каменьями, вопия от радости. Другие, рыдая от признательности, окружают деву, целуя ей руки. Но большинство притихли, как бы подавленные благоговейным страхом. Они опустились на колени на ступенях крыльца и шепчут молитвы. Раздается удар колокола. Корзина пустеет, и дева, тихо отстраняя обступивших ее нищих, закрывает за ними двери. Дева, закрывая двери. Идите с миром, братья. Молитвы час настал. Через закрытую дверь еще слышен шепот молитвы нищих, которая постепенно превращается в далекую песнь признательности и восторга. Раздаются второй, затем третий удары колокола. И с левой стороны коридора показываются монахини во главе с игуменей, которые подходят под своды, чтобы пройти в часовню. Игуменья останавливается перед девой, которая с наклоненной головой и скрещенными на груди руками ждет у закрытой двери. «Сестра Беатриса, ведь в этот летний месяц к заутренне звонят не в три, на четверть раньше. Три дня поститься вам». Молиться в ряд три ночи у ног пречистой девы, что матерью была. Дева, смиренно наклоняя голову в знак согласия. Благословен Господь. Игуменья продолжает путь, подходит к пьедесталу, скрытому до этих пор от ее глаз стеной, на которую опирается арка двери. Она хочет преклонить колени, как вдруг, подняв глаза, останавливается, испускает крик, роняет книгу и посох, и делает жест несказанного удивления и ужаса. Игуменья. Ее здесь больше нет. Выражая беспокойство, переходящее в ужас, монахини подбегают к игуменье и теснятся вокруг пьедестала. Когда проходит первая минута удивления, все возмущенные, испуганные, рыдающие, одни стоя, другие на коленях, третьи простертые на земле или шатаясь, начинают вместе говорить, кричать, стонать. Монахини. Ее здесь больше нет. Навек исчезла дева. Украли изваяние. О, нечестивцы! Свершилось святотатство. О, мать, что делать нам? Осквернена обитель. Свершилось святотатство. О, храм наш осквернен. Свершилось святотатство. Сестра Беатриса. Продолжение. Игуменья зовет. Сестра Беатриса. Дева делает несколько шагов и останавливается близ игуменьи, пред пьедесталом. Она внимательно смотрит на место, где стояло ее изображение, и ее лицо и неподвижные глаза, как бы закрытые для внешнего мира, светятся бесстрастным молчанием и надеждой. «Сестра Беатриса, ваш долг был бодрствовать прилежно день и ночь над славой статуи, благодаря которой наш монастырь прослыл источником благодеяний и местом предпочтений. Я ужас ваш делю, смущенье понимаю. Но ничего не бойтесь. Господня воля часто намерениями свыше смущает наше рвенье и неусыпность веры. Скажите, отвечайте, вы не могли не видеть, и вы должны все знать». Дева не отвечает. «Но отвечайте мне! И что вдруг стало с вами? Мгновениями, как будто вкруг вашего лица мне видится сиянье. И что на вас за платье? Мы все таких не носим. Глаза ль мне изменили? Смотря на вас, не скажешь, что вы остались прежней. Что под плащом таите? Что ярко так блестит сквозь шерстяную ткань? трогая плащ девы. «И что у вас за шерсть? Ее прозрачных складок едва коснусь, как руки вдруг испускают свет». Полу открывает плащ и замечает под ним отделанный золотом пояс. «О, Боже милосердный! Что это означает?» Игуменья снимает плащ и тем же движением возмущенного изумления срывает покрывало с волос девы. По-прежнему безмолвная, как будто бесчувственная, дева является внезапно перед их глазами, одетая точно так же, как ее собственная статуя, которая стояла на пьедестале в течение первого действия. При этом зрелище игуменьи и теснящимися вокруг нее монахинями овладевает оцепенение. Затем игуменья первая приходит в себя и закрывает руками лицо в порыве ужаса и негодования.